полезность и удовлетворенность. Полезность выражает степень удовлетворения, получаемого субъектом от потребления товаров или выполнения какого-либо действия. Полезность включает важный психологический компонент, потому что люди достигают полезности, получая вещи, приносящие им удовлетворение, и отказываясь от вещей, доставляющих неприятности. В экономическом анализе, однако, полезность чаще всего используется для того, чтобы описать предпочтения при ранжировании наборов потребительских товаров и услуг. Если от покупки трех книг человек более счастлив, чем от приобретения рубашки, то мы говорим, что книги имеют для человека большую полезность, чем рубашка. Функция полезности сопоставляет каждому набору потребительских товаров некоторое число таким образом, что если набор А предпочтительнее набора Б, то число, соответствующее набору А, будет выше, чем для Б. Например, набор А на самой высокой из трех, кривых безразличия и третья, может иметь уровень полезности 3, в то время как набор Б на второй по высоте кривой и второе может иметь уровень полезности 2, а набор С на самой низкой кривой безразличия и первое уровень полезности 1. Следовательно, функция полезности дает ту же информацию о предпочтениях, что и карта безразличия. Как функции полезности, так и карты безразличия упорядочивают выбираемые потребителем наборы по уровням удовлетворения потребностей. Функции полезности легче применять к анализу выбора при трех и большем числе товаров просто потому, что в данном случае трудно начертить кривые безразличия. Однако при использовании функции полезности следует быть внимательным. Когда экономисты впервые изучали полезность, они надеялись, что индивидуальные предпочтения можно легко измерить в некоторой базисной шкале и таким образом численно сравнить альтернативные варианты. Страница 93. Но теперь мы знаем, что выбор единицы измерения полезности не имеет значения. Например, уровни полезности, связанные с тремя наборами потребительских товаров и услуг А, Б и С, могут выражаться как 4,2 и единица или как 3,2 единица. Так как выбор может быть объяснен порядковым ранжированием уровней полезности, показатели 4, 2 и 1 дают ту же информацию, что и показатели 3, 2 и 1. Важно лишь относительное ранжирование, которое задается после того, как выбрано множество значений функции полезности. Мы используем информацию о выборе, которую делают люди для того, чтобы сделать вывод об их предпочтениях и вкусах. Например, если человек останавливает выбор на покупке 3 единиц продуктов питания и 2 единиц одежды стоимостью $50 вместо 2 единиц продуктов питания и 3 единиц одежды, то мы делаем вывод, что он предпочитает первый набор второму. Но мы не используем информацию о выборе, чтобы сказать, насколько один набор предпочтительнее другого. Имея в виду, что мы используем порядковые свойства функции полезности, мы можем теперь рассмотреть конкретную функцию. Функция U, скобка открыта, F, запятая C, скобка закрыта, равно FC, говорит нам, что уровень удовлетворения потребностей, связанный с потреблением F единиц первого товара и C единиц второго товара, является произведением FC. На рисунке 3.16 показаны некоторые кривые безразличия, соответствующие данной функции. Чтобы начертить график, сначала выбираем конкретный набор, скажем, F равное 5 и C равное 5, и определяем соответствующий уровень полезности 25. Затем строим кривую безразличия, как совокупность всех наборов потребительских товаров и услуг, для которых FC равен 25. Например, F равен 10, C равен 2,5, F равен 2,5, C равен 10. Вторая кривая безразличия содержит все наборы, для которых FC равен 50, а третья минус FC равен 100. Важным моментом является то, что числовые значения приписываются кривой безразличия только для удобства. Предположим, функция полезности изменилась так, что U от FC равен 4FC. Рассмотрим любой набор, который ранее давал уровень полезности 25, скажем, F равен 5, C равен 5. Теперь уровень полезности вырос за счет множителя 4 до 100. Таким образом, кривая безразличия, отмеченная числом 25, выглядит так же, но она должна быть помечена цифрой 100. Фактически единственная разница между кривыми безразличия, связанными с функциями полезности 4FC и функцией FC, заключается в том, что кривые безразличия помечены цифрами 100, 200 и 400, а не 25, 50 и 100. Примечание диктора. Далее, на странице 94 следует рисунок 3.16, графическое изображение функции полезности и кривых безразличия. Конец примечания. Чаще всего, когда мы используем функции полезности, мы обращаем внимание на их порядковые, а не числовые свойства. Пример 3.4. Нормирование бензина. Зимой 1974 года и летом 1979 года правительство ввело контроль за ценами на бензин, и владельцы многих бензоколонок были вынуждены существенно снизить цены. Мировые цены на нефть поднялись, но благодаря контролю над ценами внутри страны оставались низкими. В итоге автомобилисты хотели купить бензина больше, чем его имелось по низким контролируемым ценам. И продажа бензина стала нормироваться без использования системы цен. Нормирование без учета цен представляет альтернативу рыночной продаже, которую некоторые люди находят справедливым. При одной и той же форме нормирования у каждого есть равный шанс купить нормированный товар, тогда как при рыночной системе те, у кого более высокий доход, могут, в отличие от людей с меньшими доходами, переплатить, чтобы заполучить товар с ограниченным предложением. Страница 95. В данном случае распределение бензина обернулось длинными очередями на бензоколонках. Те, кто был готов пожертвовать временем, получали бензин тогда, как другие сделать этого не могли. Гарантируя каждому получение минимального количества бензина, нормирование может обеспечить для некоторых людей доступность продукта, который они иначе не могли бы иметь. К сожалению, нормирование ударило и по другим, ограничивая количество бензина, которое они могли бы купить. Мы отчетливо это видим на рисунке 3.17, где на оси абсцисс показано годовое потребление бензина женщиной с годовым доходом 20 тысяч долларов, а на оси ординат остающийся после приобретения доход. Предположим, что цена бензина 1 доллар за галлон. Так как доход женщины равен 20 тысячам долларов, она ограничена точками на бюджетной линии АБ, которая имеет угловой коэффициент равный минус единице. При цене 1 доллар за галлон она может пожелать приобрести 5 тысяч галлонов бензина и потратить 15 тысяч долларов на другие товары, представленные точкой С. В этой точке она максимизирует полезность такого набора товаров, оказавшись на самой верхней из возможных кривой безразличия и второе, при условии бюджетного ограничения в 20 тысяч долларов. Примечание диктора. Далее на странице 95 следует рисунок 3.17. Неэффективность нормирования бензина. Конец примечания. Страница 96. Из-за нормирования женщина может купить только 2000 галлонов бензина. В итоге перед ней скорее уже не линия АБ, а линия АДЕ. Бюджетная линия не представляет собой прямую, потому что покупка бензина сверх 2000 галлонов невозможна. Рисунок показывает, что ее выбор в точке D связан с низким уровнем полезности и первое, который без нормирования был бы выше и соответствовал бы и второе, так как она потребляла бы больше бензина и меньше других товаров.